Глава третья. Поездка. Анна. «Девочки мои, не подведите. Анна, будь бдительна и не доверяй драконам на слово». Ректор пришел провожать нас на перрон, никому не доверив столь ответственную миссию. Мимо сновали носильщики, занося в вагоны вещи пассажиров. Кто-то уже занял свои места, кто-то еще прощался со своими родными и близкими. Мы же с Бри жаждали скрыться с глаз Даниэля Левгада. Меня так дяди и родители сестренки не опекали, как этот педантичный мужчина. Как его жена с ним справляется? Вчера вечером он зашел к нам в комнату и проверил по списку, которую составил сам, все ли мы взяли. И наши глаза размером с блюдца его не остановили. Он дотошно выспрашивал каждую мелочь, пока не споткнулся на последнем пункте, когда заметил, как у меня с Бри залили щеки при упоминании нательного белья. «Я не готова обсуждать с посторонним мужчиной, из какой ткани, какого качества и дизайна должны быть столь интимные вещи. Да вообще ни с каким мужчиной. Благо после этого ректор ушел, но на этом наши мучения не закончились». Даниэль Левгад продолжил свою экзекуцию утром в столовой, требуя от нас включить в завтрак определенные блюда. «Вы не понимаете, адептки», — вещал ректор. «В дороге может укачать, вас начнет тошнить. Чтобы избежать столь негативных последствий, необходимо съесть твердую пищу, а не молочную кашу и булочки, тем более пирожные». Незаконные посягательства на наш завтрак пресекла Магда, явившись в столовую позже нас. Иногда мне кажется, с этим мужчиной может справиться только она. Послышался первый гудок паровоза, оповещающий о скором отбытии поезда. «Даниэль, успокойся уже, я прослежу за Анной и научу ее держать дистанцию с драконами. Лучше присмотри за Нейтом. Если вдруг что-то случится, сразу дай знать. Нам пора. Девочки, идем в свое купе». Нам два раза повторять не требовалось. Со скоростью Клота мы скрылись в вагоне и с удовольствием помахали ручкой ректору. Через 5 минут поезд тронулся в путь. Мы втроем выдохнули с облегчением. «Промуштровал он вас, да, девочки?» — рассмеялась Магда. В этот момент дверь открылась, и в купе вошла дама преклонного возраста. «Доброе утро!» — мягкий голос располагал к себе. «Доброе утро!» — поздоровались мы хором. Незнакомка заняла место рядом с Магдой. С собой у нее был только небольшой саквояж, из которого она достала книгу, прежде чем поставить его на полку рядом с собой. Плавная походка, гордая осанка. Фигура женщины притягивала взгляд. Я попыталась украдкой рассмотреть ее. Назвать незнакомку пожилой даже в мыслях при всем желании не получалось. Чуть выше среднего роста, стройная. Элегантное платье шоколадного цвета прекрасно подчеркивало достоинство и успешно скрывало недостатки фигуры. Волосы цвета арктический блонд уложены в высокую прическу. Правильные черты лица, чувственные губы с чуть приподнятыми уголками, едва заметны морщинки, если сильно присматриваться. Женщина резко подняла голову и посмотрела прямо на меня. Ярко-голубые глаза пересекал вертикальный зрачок. «Дракон!» Она снисходительно мне улыбнулась и вернулась к чтению. Смутившись, отвернулась к окну. Поезд стремительно набирал скорость, так что пейзаж сменялся быстро, радуя красивыми видами. Поезд, на который ректору удалось достать билеты, являлся скоростным и имел остановки только в крупных городах, как на нашей территории, так и в Империи Драконов. Несмотря на цену за проезд, люди молниеносно оценили удобство и быстроту передвижения. Билеты раскупались, как горячие пирожки, и приобретались за месяц до отбытия. Так что, думаю, без особого распоряжения Вергана Справедливого тут не обошлось. Вторым положительным моментом в этой поездке являлось расположение в столицах Мак и Кам. Так что не придется трястись в дилижансе или машине, испытывая на себе их жесткие и неудобные сиденья. Поезд домчит нас за 15 часов в столицу Империи Драконов Алида. Правда, пришлось встать с позаранку, но это не беда. Если сморить сон, подушечка под боком. Когда едешь с комфортом, смотреть на проплывающие за окном поселения, поля, деревья, речки – одно удовольствие. А синего неба завораживает. Не облачко. Любуясь красотой нашего края, не сдержалась и достала альбом с грифелем. Когда вокруг столько красоты, легко творить. Позже, когда я пересматриваю свои рисунки, они наталкивают меня на усовершенствование существующих рун или даже на создание новой. Дядя называет этот процесс талант, помноженный на мастерство. И часто рассказывал, что такая способность была и у отца, только в зачаточном состоянии. Его наброски были слишком хаотичны, и он подолгу перебирал их, прежде чем найти какое-то решение. Я сразу же после смерти родителей начала активно выводить новые руны. Как сказал специалист, это последствия стресса, который привел к быстрому распаковыванию моего магического резерва и таланта. Именно поэтому дядя привлек меня к разгадке клотов в столь раннем возрасте. Я настолько погрузилась в себя, что ничего не замечала вокруг. Лишь краем уха услышала завязавшуюся беседу между Магдой и незнакомкой, тихий смех Бри. Я же, поддавшись вдохновению, творила. Черточка за черточкой, иногда дополняя точками. В итоге получилась картина. Одна из многих и в то же время неповторимая. «Вы позволите взглянуть?» Я вздрогнула и оторвала взгляд от своего произведения. Незнакомка обращалась именно ко мне. Легкая улыбка, строгий взгляд. Сейчас она как никогда была похожа на преподавателя. Я протянула ей планшет. «Прекрасно», — похвалила она, жадно рассматривая картину. «Превосходно! Как давно вы занимаетесь рунологией, юная леди?» «С 6 лет». «Хм, то есть именно вы являетесь магистром рунологии, которого отправили по обмену между академиями наших стран?» В глазах незнакомки промелькнуло торжество. «Почему вы решили, что это именно она?» – заинтересовалась Магда. «Потому что вы, леди, превосходный целитель. В этом вас выдают жесты, проскальзывающие в речи термины. Вторая юная леди слишком внимательно следит за вашим разговором и непроизвольно пытается вас копировать. Поэтому смею предположить, что она ваша адептка, а вы ее любимый преподаватель. Я права?» «Да», — рассмеялась декан. «А вы детектив?» «Что ж, думаю, пора познакомиться. Меня зовут Аннабет Гроут, и я не детектив. Когда-то давно преподавала в КАМ. Сейчас только заглядываю туда в гости», — с достоинством произнесла наша попутчица. «Гроут. Что-то знакомое. Кажется, эту фамилию упоминал дядя». «Очень приятно. Магда. Просто Магда», — сделала акцент декан, чуть понизив голос. «Декан факультета целителей в МАК. Моя лучшая адептка Бригитта Вейс и лучшая выпускница нашей академии факультета рунологии Анна Вейс Браннург». «Браннург? Насколько я знаю, деканом факультета рунологии является Нейт Браннург. Вы с ним родственники, юная леди?» «Он мой дядя. А вы с ним знакомы?» «Да. Я преподавала у него и его сестры Эльзы». Мое сердце забилось в груди, как испуганная птица. Она знала маму. Гроут пристально наблюдала за моей реакцией. «У вас глаза матери, леди Анна. А так вы больше похожи на отца». «Вы знали и его?» Я удивилась настолько, что подалась вперед, ловя каждое ее слово. «Конечно. Когда этот сорванец приехал к нам по обмену и взбаламутил всю академию, именно мне пришлось его усмирять. К тому же он сумел растопить сердце самой красивой и одаренной моей адептки, подбивая ее уехать с ним в МАК. Такого я уже стерпеть не могла. Пришлось преподать ему урок, но позже он все равно добился своего». Я ловила каждое слово. Дядя часто мне рассказывал о своей и маминой жизни, но никогда не говорил о проказах отца. «Вы о чем?» Бри слушала не менее заинтересованно. «Роберт Вейс приезжал к нам на 4-м курсе. В конце 5-го курса Нейт и Эльза сбежали из Империи Драконов и, так понимаю, поселились в Эллинге. Родители их искали, но безрезультатно». Мы с Бри переглянулись. Уж то-что. А дядя мне подробно рассказал, почему им с мамой пришлось бежать. Информация о Нейте всплыла после известных всем событий. Леди Гроуд прикрыла на пару секунд глаза, глубоко вздохнув. Да уж, тот прорыв Клотов запомнят надолго все страны. Он работал в МАК. Насколько мне известно, Нейт Бранург посетил Алиду, встретившись с родителями, а затем категорически отказался с ними общаться и заявил о гибели своей сестры. «Леди Анна, если Нейт ваш дядя, значит, Эльза...» Женщина замолчала, смотря на меня с надеждой. «Моя мама». «Вот же Нейт паршивец. Скрыл тебя ото всех. Хотя его понять можно с такими-то родственниками. Я надеялась встретиться с ним в Кама, познакомилась с более дорогим сокровищем». Она улыбнулась тепло и открыто. «Драконы бывают не сдержаны в своих эмоциях и эгоистичны. Если вам понадобится помощь, обращайтесь». Драконица сняла с полки саквояж и, достав из него визитку, протянула ее мне. На бархатистой бумаге черного цвета золотыми буквами были выбиты имя леди и шифр для переговорного артефакта. «Благодарю». Я спрятала визитку. «Непонятно, если леди Гроуд села в вагон вместе с нами в столице, в Валисее, почему не встретилась с дядей там? Маг расположен как раз на окраине города». Магда словно прочла мои мысли и озвучила вопрос. «О, все просто. Меня вызвал мой внук, ему нужна помощь, срочно. Так что я поспешила на станцию, а о ранении Нейта узнала после покупки билета на поезд. Иначе выделила бы минутку и встретилась с ним». «Какая интересная личность эта леди Гроуд. Надо будет по приезду связаться с дядей и расспросить о ней». «А сейчас я предлагаю пройти в кафе-купе и отобедать. Я вас приглашаю», — предложила наша попутчица, поднимаясь на ноги. «Что вы, мы не хотим вас стеснять или навязываться», — возразила Магда. «Милая, сейчас час пик. Все столики заняты, но у меня есть небольшая привилегия, и я зарезервировала для себя стол при покупке билета. Там как раз 4 места, идемте». Я глянула на часы, висящие над дверью в купе. «Ого! Было уже 2 часа дня, отправились мы в 6 утра. Вот это я погрузилась в процесс. Ну, с Магдой и Бри все понятно. Они не хотели прерывать мою работу, зная, как для меня это важно. Но почему драконица раньше не отправилась в кафе? Не хотела прерывать мою работу? Или жаждала посмотреть, что у меня получится? А может, познакомиться? Ани, ты идешь?» Бри тронула меня за плечо, привлекая мое внимание. Гроут и Магда уже вышли в коридор. Спрятав планшет в сумку, поспешила с сестрой за ними. Гроут оказалась права. В коридоре было многолюдно, а в кафе-купе вообще не протолкнуться. Все проголодались одновременно и решили отобедать. «Добрый день, леди, все места заняты». В тамбуре нам преградил дорогу лакей, молодой паренек с измученным лицом и поникшими плечами. «Он тут с боем отвоевывает проход?» «Прошу вас прийти через полчаса, а также рекомендую зарезервировать стол на вечернее время». «Добрый юноша, на мое имя забронирован». «В связи с перегруженностью поезда все брони отменены», — выпалил паренек и зажмурился, сжавшись в комок. «Юноша, потрудитесь открыть глаза». Произнесенные слова Гроуд прозвучали хлестко. Парень дернулся как от удара и уставился на драконицу изумленным взглядом. От ее холодного тона у меня по коже пробежали мурашки, а Бри передернула плечами. «Бывших преподавателей не бывает». «Перестаньте трястись, как заяц». Она поморщилась. «Выпрямите спину. Взгляд более твердый, а движения уверенные. Молодец. А теперь главное, собеседника необходимо выслушивать до конца во избежание недоразумений. Вам понятно?» Парень расправил плечи и кивнул более уверенно. «Повторяю, На мое имя забронирован стол, код брони Ж010Д. О, прошу прощения. Парень слегка поклонился и открыл дверь в купе. Прошу вас, проходите. Месье Густав, стол номер 8. Нас встретил чуть полноватый мужчина среднего роста. Полностью лысый, гладко выбритый, в костюме дворецкого он смотрелся обыденно и неприметно. Исключение составляли его усы. В форме велосипедного руля они имели потрясающе длинные, закрученные в тонкий жгут кончики и доходили до середины щеки. Месье Густав провел нас через весь вагон в соседнее купе, в котором, в отличие от предыдущего купе, имелись свободные места. Наш стол располагался посередине вагона, так что вход и кухня равнозначно удалены от нашего места дислокации. Насколько я знаю, второе кафе-купе предназначено для особ, приближенных к королевской семье, выразила свою догадку Магда. Вы правы, усмехнулась Гроут. Хоть какая-то польза от знакомства с императором. Когда принесли меню, между прочим, бесценников, от разнообразия блюд глаза на лоб полезли не только у меня. Не удивляйтесь, пресекла наши вопросы драконица. Для императора это мелочь. Зря я, что ли, его столько лет за уши таскала и уму-разуму учила. Наслаждайтесь, леди. Мы и насладились. Дядя неплохо зарабатывает, родители Бри не бедствуют, да и я получаю повышенную стипендию. Но блюда из таких продуктов я и моя семья себе позволить не может. На обратном пути мы с Бри пошли вперед. Подойдя к нашему вагону, не рассчитала и с силой толкнула дверь. «Ой, ты что творишь, убогая?» Меня дернули за руку вперед. «Человечка, кто бы сомневался!» Надо мной навис парень, сверля недовольным взглядом зеленых глаз. На губах циничная ухмылка. Черная рубашка, обтягивающая широкие плечи и мощный торс, расстегнута у ворота на пару пуговиц. Часть истинно черных волос собрана на затылке в хвост. На лицо спадало несколько коротких прядей. «Пусти!» Я попыталась выдернуть руку, но захват мужчины напоминал тиски. «А ты симпатичная, крошка». Его свободная рука скользнула мне на талию, которую он тут же притянул меня к себе. «Адепт Шорк, это просто возмутительно. Уберите руки от леди». Помощь подоспела в лице Гроут. «Пока я тебе их не переломала. И Магда тут». А она может сломать что угодно, не прикасаясь к противнику. Парень расхохотался и отпустил меня. «Леди?» Парень взглянул на Магду и склонил голову в легком поклоне. «Магистр Гроут, рад встрече. Вы прекрасны, как никогда. Еще увидимся, крошка. И с тобой, малыш». Этот нахал подмигнул нам с Бри и как уж проскользнул мимо магистра в соседнее купе. «Вот же сорванец!» Наглость у него в крови, хотя прекрасный специалист в своем деле. Дальнейшее путешествие прошло спокойно. Гроут оказалась прекрасным оратором и охотно рассказывала забавные происшествия во время ее столь долгой работы в академии. Чего только не чудят адепты. Магда с удовольствием поделилась и своими наблюдениями. «Леди Магда, а почему вы выбрали профессию целителя?» В конце концов задала извечный вопрос драконица. Нашу целительницу не раз пытали на эту тему. «Вам определенно больше подошел бы факультет драгунов, то есть, по-вашему, стражей». «Леди Гроут, Анна Бет, дорогая, для вас я просто Бет. Анна Бригитта, вас это тоже касается. Давно мне не было так легко вести беседу». «Все просто, леди Аннабет. Я поступила в Академию на страже и вместе с друзьями детства. В первый же день я проспорила им желание». «Догадываюсь, что именно они попросили», — усмехнулась Бет. «Но как вам удалось перевестись?» «Да, друзья выдвинули условия месяц продержаться на целительском факультете. На момент моего поступления ректором в маг работал мой дальний родственник, который очень любил сбивать спесь с юных магов. Он согласился меня перевести при условии, что за этот месяц я стану лучшей адепткой, иначе я так и останусь на факультете целителей». Мы с Бри слушали, затаив дыхание. Магда никогда не рассказывала об этом. По крайней мере, своим адептам. «И почему вы не перевелись обратно? Неужели проиграли?» — удивилась драконица. «Нет, выиграла. Но мне понравилось не только калечить людей, а еще и уметь возвращать их к жизни. Да и целители никогда не делали упор на физические нагрузки. Мне пришлось искоренить эту блажь из умов адептов всех факультетов». «О, да. Элементарные навыки целительства проходят все адепты на первом курсе. После умелых рук Магды сомнений в правильном образе жизни не остается ни у кого». Глянула в окно. Вечерело. Еще пару часов, и будем на месте. Артур. Перешагнув порог, окинул помещение взглядом. Ничего не изменилось. Стандартный набор мебели. Отдельно ванная комната, туалет и гардероб. Именно наличию гардеробной, а не просто шкафа на 2-3 человека, завидовали многие адептки. А так жилые комнаты для преподавателя ничем не отличаются от комнат в общежитии для учащихся. Я не раз бывал в этом боксе во время учебы. Тогда здесь жил Алекс. Как сына императора, его поселили в преподавательском крыле под присмотром ректора и магистров. Как же брат тогда бесился. Простые адепты различными ухищрениями покидали академию в любое время суток, а не только на выходные. А Алексу приходилось терпеть неусыпный надзор весь первый курс. Лишь когда сформировалась наша пятерка драгунов, мы помогали ему сбегать вместе со всеми, чем изрядно портили нервы ректору. «Ну как? Нравится?» Со спины послышалась ехидная реплика. «А то...» произнес, не оборачиваясь. «Может, поменяемся?» «И еще чего?» Я затылком почувствовал, как брат передернул плечами. «Мне это помещение до сих пор в кошмарах снится». Он все же прошел в комнату и плюхнулся на кровать. «Так живешь один, никто не мешает». Поддел его же любимой фразой, которую он произносил на рьяные попытки влезть к нему в друзья любителей выслуживаться. «Арт, мы уже все обсудили». Хлопнул меня по плечу Тин, самый серьезный драгун в нашей пятерке. Парни толпой прошли в комнату, расположившись кто где. «Прибывший магистр рунологии должен быть всегда на виду. Ты, как командир, берешь эту обязанность на себя. Ректор специально выделил нам эти комнаты». Да уж. Вся загвоздка в том, что этот бокс был рассчитан на двоих проживающих. Как раз для таких случаев, когда надо присмотреть за новым преподавателем. В момент нашей учебы все вакансии магистров были заняты, поэтому бокс отдали Алексу, сыну императора. Мол, вторая комната положена по статусу. Угу, пригодилось. Брат в ней вечеринки устраивал, когда мы нашли тайный проход. Хорошо. Вы уже оформились? Конечно, просиял Алекс. Общежитие классное. Не зря ректор каждый год выбивает деньги на академию. Хорошо. «Столовый повара предупредили?» «Да», — подтвердил Крис. «Целительницу и ее подопечную разместят в женском общежитии», — опередил мой вопрос Берт. «Ректор сам им сообщит об этом. Они навязались в последний момент, так что претензии не принимаются. В крайнем случае есть служебная квартира в городе. Что выберут?» «Прекрасно. Ужинаем и летим на вокзал. Надо еще возницу поймать. Тащить на себе людей никому не позволю. Выдвигаемся». Столовая радовала чистотой и разнообразием блюд. Основная масса адептов уже поела, так что толкотни возле раздачи не наблюдалось. Когда выбирал место, где бы присесть, заметил ректора за преподавательским столом, который усиленно подавал знак подойти. «Вовремя. Как раз узнаю последние новости». Алекс остался с командой. «Добрый вечер, Рикардо». Я опустился на стул. «Добрый, Артур». Ректор накрыл нас пологом тишины. «Птичка на хвосте принесла сообщение. Магистр рунологии – женщина. Возраст, стаж работы, семейное положение неизвестно. Император крайне заинтересован в увеличении штата преподавателей нашей академии. Он сделал многозначительную паузу, чтобы я осознал всю значимость предстоящей миссии. Интересно, какая она? Не хотелось бы целый месяц делить жилплощадь со стервозной дамочкой. В качестве второго магистра едет небезызвестная Магда. Декан целителей? Я не смог сдержать возгласа удивления. Сколько раз ее и Бранурга пытались переманить на нашу сторону, и все тщетно. А тут сама едет. Она самая, и с ней ее лучшая ученица. Кто она такая? Неизвестно. Так вот, рунолога и ученицу желательно заинтересовать и показать им, какие прекрасные перспективы таит в себе империя драконов. Хм, ты прав. У нас много своих талантливых выпускников, но ценными кадрами не разбрасываются. В них вложен труд магистров другого государства. Это новая кровь, знания под другим углом и нестандартное мышление. К тому же надо прояснить ситуацию с клотами и понять, откуда в их государстве прирост магии. Да уж, ситуация неоднозначная. За последние 5 лет государство Вейлинг претерпело значительные изменения, которые видны невооруженным взглядом. Построены мастерские, больницы, государственные учреждения, где используется прорва энергии. Улицы освещены всю ночь не только в крупных городах. Пролетая над их страной, я заметил освещение даже в некоторых поселках. Агенты докладывают о возросшем магическом потенциале у подрастающего поколения. Странно, необычно и требует контроля. «Берт передал мое поручение», — я кивнул ректору. «Как только их встретите, пришли мне вестник». «Хорошо». «И еще. Поаккуратнее с Магдой, с ней шутки плохи». Ужин прошел быстро. Сдав посуду, отправился на выход. Моя пятерка подорвалась следом за мной. Спустившись с крыльца, направился на взлетную площадку, рассказывая по пути новости от ректора. «Не понял», — тут же возмутился Тим. «Нам их что, соблазнять предлагают?» «Нет», — буркнул Алекс. «Женщина с разбитым сердцем хуже недоучки с алхимическим составом. Соблазнять только, если узнаешь в ней свою пару». «Правильно», — похвалил брата. «Им надо показать то, что любят женщины. Роскошь, драгоценности, балы». «А если их интересует другое?» — не сдавался друг. «Значит, выясним и предоставим».